Мы сумели доказать это еще в 18 году. Именно поэтому он избегал встреч с нашим корпусом и уходил от нас в безопасное место. Это подтверждали и пленные белогвардейцы. Толстой. Хитрость Буденного удалась. Мамонтов и Шкуро, прочтя его письмо, переданное с таким неслыханным нахальством лично им в руки, пришли в неописуемую ярость. Чтобы так писать, да еще назначить день и час взятия Воронежа, нужна уверенность. Значит, она была у Буденного. Генералы потеряли чувство равновесия. В ночь на 19 октября разведка донесла, что началось движение противника. Час кровавой битвы наступил. Семен Михайлович, сидевший со своими начдивами при свече над картой, сказал: «В час добрый!» и отдал приказ по дивизиям, по полкам, по эскадронам, по коням. Буденный. Сразу же объясню, в чем заключалась моя хитрость, о которой пишет в романе Алексей Толстой. Я уже говорил о том, что мой корпус подошел к Воронежу. Но продолжать наступление мы не стали. И вот почему. Во-первых, были утомлены многодневными боями, и бойцам надо было хорошо отдохнуть, набраться сил. Во-вторых, у нас еще не было сведений о силах белых. В-третьих, мы не имели данных об обороне противника в самом городе. А кроме того, надо было также выяснить, как лучше форсировать реку Воронеж. В-четвертых, требовалось время, чтобы правофланговые части 8-й Красной Армии подготовились для совместных действий с корпусом. К тому же разразились дожди, водой затопило все низины, и дороги стали труднопроходимыми. Как тут наступать? Я не торопился, стараясь взвесить все «за» и «против». Нельзя было исключать и того факта, что при первой же неудаче противник мог отойти в Воронеж, чтобы укрыться от огня наших орудий и пулеметов. А нам бы пришлось действовать на открытой местности. Свои соображения высказал начдивам, когда собрал их на совещание. Я дал возможность каждому высказать свое мнение, а потом был не рад этому. Почему? И Тимошенко, и Апанасенко, и начальник штаба Зотов, почти все они стояли на одном — наступать. «Нет», — возразил я, — «наступать мы пока не будем. Надо выманить части Шкуро из города, а потом ударить по ним». Вижу, присмирели начдивы. Может, кое-кто и стал бы оспаривать мое решение. Но меня поддержал комиссар корпуса Кивгела. «Товарищи начдивы и командиры бригад», — сказал он. «Как комиссар и как коммунист, я решительно поддерживаю решение командира корпуса товарища Буденного. Его приказ и для меня обязателен. Поэтому давайте сейчас думать о том, как нам лучше подготовиться к предстоящим боям». Прошли сутки. Рано утром я вызываю к себе начальника разведки и спрашиваю, какие получены сведения о том, что делает противник. Тот доложил: «Белые на месте, наверное, ждут, когда мы первыми ударим по ним». «Одно ясно. Враг сильно укрепил подступы к городу», подчеркнул начальник разведки корпуса. «Пулеметы, орудия — все это замаскировано. Впечатление такое, что враг ждет, что вот-вот корпус ринется в наступление». Но мы стояли на месте, ждали, когда белые первыми начнут наступление. И тут у меня возникла дерзкая мысль — написать письмо Шкуро. Почему ему, а не Мамонтову? Дело в том, что отношения между генералами, как только они оба въехали в Воронеж, обострились. Кстати, Шкуро первым ворвался в Воронеж после того, как части 8-й армии оставили город. Когда корпус Мамонтова, прорвав оборону 12-й стрелковой дивизии, устремился к Воронежу, Шкуро принял мамонтовцев за красных и вступил с ними в бой. Части Мамонтова 4 раза бросались в атаку, и лишь при 5-й атаке мамонтовцы и шкуровцы опознали друг друга. Шкуро был недоволен, что прибыл в город Мамонтов. Он считал себя его завоевателем и не хотел уступать другому Лавров. Отношения обострились до того, что Мамонтов был вынужден уйти из Воронежа. Шкуро полностью взял власть в свои руки и стал налаживать контакт с местными буржуями. Но богачи старались поскорее уехать отсюда, ибо не верили Шкуро. А тот уговаривал их не спешить с отъездом, уверял, что конницу Буденного он разобьет, если она еще сама не разбежалась. Все это было мною учтено. Письмо мы писали все, как в свое время запорожские казаки писали письмо турецкому султану. Вот текст письма, хранящегося ныне в архиве. «Завтра мною будет взят Воронеж. Обязываю все контрреволюционные силы построить на площади круглых рядов. Парад буду принимать я».